Беседы в золотом окуньке. Мартин, как человек, добившийся многого в жизни, совсем не важничал, не задавался и охотно откликался на приглашение бывших коллег посидеть, поболтать с ними в пивной. Во второй половине XVIII века подобных заведений в Стокгольме появилось немало. У представителей разных профессий были свои излюбленные пивные – моряки, трубочисты, рыбаки, извозчики, лакеи, строители, солдаты, мелкие чиновники проводили свободное время в определенных заведениях. И горе было тем, кто нарушал неписанное правило и заявлялся в пивную, где собирались люди иной профессии. Приют для рыбаков, «Золотой окунек», располагался прямо на берегу Мелорена. Здесь Мартин после трудового дня иногда делился с приятелями результатами научных изысканий. Половину из того, что он говорил, понять было невозможно. Потому приятели слушали его с большим вниманием. Хоть и не научился Мартин читать и писать, зато латинских словечек и выражений изрядно поднабрался от немца. Спасибо, хоть сразу переводил на родной язык мудрость древнего народа. «Bis dat, quisito dat». Неизменно произносил он, когда на столе рядом с ним появлялась кружка с пивом. «Вдвойне дает тот, кто дает скоро». После первого глотка переводил на шведский Мартин. Конечно, рыбаков прежде всего интересовало, насколько продвинулся немец в своих изысканиях и что намеревается делать дальше. Помощник и соратник ученого любил постращать благодушных слушателей. «Вчера гер-профессор выловил в озере уйму дьяволят. Они такие крохотные, что все уместились в одном флаконе. Однако эти мелкие дьяволята весьма опасны, могут убить самого здорового человека, ибо им подвластны любая лихорадка и проказы и горячка». Не успели приятели осмыслить одну приятную новость, как за ней последовала другая. Как считает гер-профессор, и я его всецело поддерживаю, вся магнитная сила, которой обладал провалившийся в давние времена остров-гора, скопилась под дном озера, и вскоре начнет она выходить на поверхность. «И что же тогда будет?» — поспешно поинтересовались слушатели. «Вае витстис!» Печально ответил Мартин и перевел: «Горе побежденным! Еще никому неизвестная беда несколько раз пройдет вокруг Мелорена и никого не оставит в живых». «Да как хоть эта беда выглядит?» — воскликнул один из приятелей. Мартин развел руками. «Не имеет она ни вида, ни образа, и победить ее невозможно, так что, братцы, пока не оказались в мировой бездне, наполним живительным напитком наши опустевшие кружки и продолжим веселье». «Какое уж тут веселье!» — угрюмо отозвался кто-то из слушателей. «Ох, и любит наш Мартин портить настроение людям! Сразу видно, ученым стал. Науки всегда для того и существуют, чтобы запугивать простых смертных. Dixi et animam levavi!» Я сказал и облегчил душу. Невозмутимо ответил Мартин.